Эпилог. Ли Сухань умерла. Это был неоспоримый факт. Здоровье Ли упало до нуля, когда один из мобов пронзил ее голову кинжалом. Она отлично помнила те страх, ужас, боль, ненависть и сожаление, что бушевали в ней в момент, когда она посмотрела на своих друзей в последний раз. Ли точно знала, что это конец, и темнота, в которую она погрузилась, ее нисколько не удивила. В первую очередь девушка подумала о том, что именно отсюда и отправится на новый цикл перерождения, однако спустя лишь какое-то мгновение после своей смерти она ощутила, как кто-то настойчиво лизал ее щеку влажным языком и щекотал усами. Ли что, уже переродилась? Стоп, но почему она тогда помнила о данже, виртуальном мире и всем остальном? В легкой панике Ли открыла глаза и тотчас зажмурилась от яркого солнца. Она определенно была жива. Более того, ее статы быстро подтвердили, что никакое это не перерождение. Вот только с момента ее смерти прошло уже довольно много времени, больше месяца, из-за чего составить общую картину происходящего девушке было еще труднее. «Ай!» — вскрикнула Ли в ответ на резкий укус за ногу. «Финик?» — в еще большем шоке произнесла девушка, заметив лисенка под своими ногами. «Ты чего? И где Вета?» В ответ на напоминание о хозяйке финик быстро улегся на снегу и жалобно заскулил. «Очень любопытно. Кстати, снег!» Ли только сейчас отметила, что все так же находилась в Антарктике, прямиком у входа в легендарный данж под защитной магической сферой, каким-то непонятным образом излучавшей тепло. Более того, она была здесь не одна. В этой же сфере находились и другие ее сокланы. Сейчас мирно спящие. Даже Джан и тот лежал с закрытыми глазами и ровно дышал во сне. К тому же, тут еще и какой-то незнакомый ей парень был, не особо похожий на обычного игрока. Только Вета с Андреем нигде не наблюдалось. «Да что тут, черт побери, происходит?» «Ли?» — услышала девушка знакомый голос за своей спиной. «Это правда ты?» Лаэль кинулась ее обнимать без лишних объяснений. Только тогда, вытирая своей драконике слезы радости, Ли вдруг поняла, что Лаэль в любом случае должна была умереть вместе с ней. Однако вот она, живая и невредимая. Через минуту проснулась Янжил, затем Гульзара и Аэлина. Каких-то пару мгновений драконики в недоумении пялились друг на друга, после чего кинулись обниматься и целоваться со слезами на глазах. К этому моменту Ли уже начала частично понимать, что здесь происходило. Кажется, все ее сокланы просыпались с периодичностью в минуту в том порядке, в котором умерли в данже. Просто уму непостижимо. Практически все дорогие ей разумные погибли в этом треклятом подземелье. Почему так много жертв? Что же происходило с отрядом после смерти Ли? И самое главное, как так вышло, что они все сейчас целы и невредимы? Когда после Егора пробудилась Алена, а затем и Синар, шуму стало еще больше. Алена плакала на груди у своего мужа, а тот лишь успокаивал ее нежными поглаживаниями по спине. Синар чуть ли не впервые на глазах Ли позволил себе полноценное проявление чувств и заключил сестру в крепкие объятия. Лаэль от этого расплакалась еще сильнее. Затем пришла очередь Саяна и Джана, и эти двое удивили Ли еще больше. Забыв обо всем, Саяна кинулась на шею к Джану и нежно его поцеловала. А Джан, он даже не уклонился. Такое чувство, что какая-то часть жизни определенно прошла мимо Ли. Не успела Ли как следует об этом задуматься, как в себя пришли Азриль, Эльнара, Иль, тот незнакомый парень и, главное, Лиза, Азриль и Эльнара, понятное дело, немедля кинулись на шею к Синару, который крепко прижал их к себе. Парень, которого, как оказалось, звали Ильдар, просто в недоумении оглядывался вокруг, пока Лиза, увидев Ли и убедившись в том, что это не иллюзия и не внушение, обняла ее так сильно, что азиатка буквально услышала хруст своих костей. «Минутку, а где Андрюша?» — со страхом в глазах спросила Эльнара, привлекая к себе всеобщее внимание. «Веты тоже нет», — тут же поддержал ее Синар. Более того, после его слов финик, который теперь почему-то все время бегал за Ли, начал скулить еще сильнее. Вот только не успели они начать строить теории по этому поводу, как система выдала им всем новую информацию. Веты с Андреем здесь не было не просто так. Этим двоим удалось пройти легендарный данж. От этой невероятной новости практически все застыли на месте без возможности пошевелиться. Вот только где они теперь? Ответа на этот вопрос система не давала. Мол, прошли и прошли. Дальнейшие подробности вас не касаются. Зато кое-что все-таки прояснилось. Всех их система вернула к жизни, опять же, благодаря Андрею и Вете. Вроде как те приняли какое-то важное решение, в результате чего система вознаградила их таким образом — воскрешением погибших сокланов. От подобного заявления Ли с трудом удалось сдержаться от истерического смеха. Как-то уж это было слишком невероятно, пожалуй. Но все-таки, что же такого случилось с этими двумя, что система встала на их сторону? И главное, где они теперь? Хотя Ли и не знала ответа, но что-то ей подсказывало, что произошло нечто действительно серьезное. Как еще объяснить то, что Вета оставила Ли своего финика, с которым до этого и на сутки не расставалась? Система ей так, между прочим, и сообщила. Виолетта Смирнова оставила своего фамильяра под вашу опеку. Пожалуйста, позаботьтесь о нем. Да и сам финик теперь от Ли совсем не отходил, глядя на мир при этом какими-то уж слишком грустными глазами. «Ну чего ты?» — обратилась Ли к Фёнику, присев, чтобы почесать его за ушком. «Уверена, Вета в порядке. Они ведь победили, все закончилось хорошо. Просто, возможно, им нужно время, чтобы вернуться. Так что не волнуйся, я буду за тобой хорошо присматривать до этого момента». Не сказать, что Феник заметно повеселел, но, по крайней мере, задорно облизал Ли ладони и даже начал махать хвостиком из стороны в сторону. Явный прогресс. Вот только не успела Ли подняться, как Лиза в очередной раз чуть ли не повисла на ней. Не то чтобы Ли была против, однако при всех это уж слишком смущало. С другой стороны, она отлично понимала поведение Лизы. Если бы ее мир вначале рухнул так же, как у блондинки, а затем вновь собрался бы из осколков, она, наверное, радовалась бы еще больше. В каком-то смысле ей очень повезло умереть первой из всех. Как-никак. Сама смерть длится всего мгновение, а вот переживать смерти дорогих тебе людей и разумных — настоящий бесконечный ад. Стоило только Ли решить, что сюрпризы закончились, как система удивила их еще раз. К тому же так, что у бедной девушки рот открылся буквой «О», и глаза на лоб полезли. Всем им засчиталось в достижениях прохождения легендарного данжа. И не только это. У Ли теперь был 501 уровень. Но и это еще не все. Система выдала им всем по 500 очков в умениях и основных характеристиках, плюс 50 тысяч в дополнительных характеристиках. Вот это да! Боги! Да они ведь теперь, наверное, сильнее всех на свете. Даже не верилось, что все это происходило на самом деле. Более того, опять же возник вопрос. Если даже им, выбывшим, система выдала такие бонусы, то что тогда насчет Андрея и Веты? Как-то даже и думать страшно о том, какую именно награду получили те двое. Имена Андрея и Веты исчезли из кланового списка, а лидерство перешло к Ли, как к заместителю Андрея. Более того, хоть Ли и не знала почему, однако у нее было отчетливое чувство того, что этих двоих она больше никогда не увидит. Только этот факт и омрачал их счастливое воссоединение. Похоже, все остальные склонялись к тому же мнению. Если Ли все же смогла подавить горький ком у себя в горле, Ильнара не выдержала и начала плакать. Азриль, Синар и Айлина, воспринявшие пропажу своих хозяев как настоящие воины, пытались ее успокоить, но безуспешно. Пришлось Ли вмешаться, вооружившись по полной. Как-никак магазин к ним уже вернулся. Сработало. Если на первом мороженом Ильнара еще хныкала, то на третьем со слезами справиться смогла. Дальше дело за Азриль. Ли была уверена в том, что она сможет объяснить эльфийке то, что с Андреем и Ветой, по идее, все должно быть хорошо и даже отлично. После небольшого привала, для того, чтобы прийти в чувство, все дружно решили не задерживаться в этом холодном месте и отправиться в бастион как можно скорее. Хорошо, хоть помощь Вальдемара им для этого больше не требовалась. Как-никак, бонусы выпали не только игрокам, но и фамильярам. За счет чего Азриль теперь могла с легкостью открыть портал для них всех до самого бастиона. Именно так она и сделала, после чего все стали по одному переходить на ту сторону. Ли же почему-то не спешила, а Феник так вообще вырвался у нее из рук и побежал ко входу в легендарный данж. Бросив Лизе, чтобы та ее не ждала, Ли поспешила за малышом. Похоже, он чувствовал то же, что и она. Остановившись у границы сферы, окружавшей вход, Ли сделала глубокий вдох и громко сказала: «Спасибо за все. И прощайте». Еще раз представив в своей голове образы Андрея и Веты, Ли невольно улыбнулась, после чего подхватила Финика на руки и направилась к порталу. Эти двое подарили им еще один шанс на жизнь и вряд ли хотели бы, чтобы они потратили его впустую. Отныне Ли будет жить совсем по-другому, начиная с того, что она собиралась ценить каждый миг счастья, который ей уготован, и заканчивая тем, что решила сделать все возможное для того, чтобы люди и другие расы смогли существовать в мире. Однако до этого еще далеко. Сейчас же, проходя через воронку портала, Ли думала лишь об одном. Дом. Наконец-то. Они действительно вернулись. И пускай Ли понимала, что теперь все точно не будет так, как прежде, по ее щекам бежали слезы радости. Им действительно удалось. Легендарный данж теперь в прошлом и... Как будто, продолжая мысль девушки, система вдруг сообщила о том, что отныне данж будет служить проходом в реальный мир. Ого, вот это новость. Такими темпами, возможно, Ли когда-нибудь у него даже вернется. Пока об этом, конечно, рано говорить, однако... Все может быть. Конец книги.